Глава 7. А еще в шляпе. Вы, Александр Петрович, нехорошая редиска. Возразят мне страдающие по Красной империи сталинские выкормыши. Вы отрицаете все то хорошее, что было во времена СССР. Если бы не сталинская индустриализация, с чем бы мы встретили Гитлера, а наша великая наука, а тот факт, что именно СССР запустил первого человека в космос, разве можно всего этого не замечать? С легкостью отобью ваш пинг-понговый шарик, да так, что в обратку вам прилетит чугунное ядро. Я уже писал, что если бы не большевики с их путчем, никакого Гитлера России встречать бы и не пришлось, потому что никакого Гитлера не было бы. Напомню вам то, что вы и так знаете, но в запале подзабыли. Западные демократии допустили приход Гитлера к власти в Германии, а главное его последующее усиление только по одной причине – в качестве противовеса Сталину. Не было бы Сталина, нечего было бы опасаться, и не нужны были бы никакие противовесы. Достижение социализма – это столь же бессмысленная фраза, сколь бессмысленно оздоровление организма канцером. Не в состоянии раковая опухоль по самой своей природе оздоровить организм. Онкологически больной может поднять гирю, но не благодаря болезни, а вопреки ей. Все, что было сделано хорошего в СССР, делалось не благодаря красной волчанке, а вопреки ей, потому что социализм гасит экономику. То же самое могу сказать и о советской науке. Или вы хотите сказать, что отсидка в колымских лагерях, подорвавшая здоровье Королева и способствовавшая его раннему уходу из жизни, сильно помогла нашей космонавтике? Может быть, нашей науке, которой вы так гордитесь, здорово помогли Лысенковщина, разгром генетики и кибернетики? Или, быть может, нашей науке помог расстрел Вавилова, Чижевского, Кондратьева, уничтожение Ленинградской астрономической школы? Может быть, отечественной медицине помогло то, что величайший ученый и хирург Войно Ясенецкий провел полтора десятка лет в тюрьмах и лагерях? Знаете, мне в свое время очень повезло. Довелось общаться с ныне покойным лауреатом Нобелевской премии, одним из отцов водородной бомбы Виталием Гинзбургом. Водородная и атомная бомбы — это ведь то, чем вы так гордитесь, уважаемые сталинофилы, не правда ли? В одной из своих книг, посвященной устройству Земли, я привел маленький отрывочек из наших бесед с Гинзбургом, просто по теме пришлось. При этом много интересного, характеризующего страну и время, осталось за кадром. Думаю, сейчас самое время дать слово Титану и его словами напомнить красным воздыхателям о том, что приходилось преодолевать науке со стороны государства. Да, бомбу ученые создали, но вся хваленая опека науки со стороны коммунизма и состояла в том, что большевики строили на пути научной мысли деревянные загоны и плотины, направляя ее туда, куда им нужно было, на войну. А все остальное безжалостно давилось и перегораживалось, запустевало в пренебрежение, вытаптывалось и уничтожалось физически. Говорить с Гинзбургом всегда было сплошным удовольствием. Он относился к тем людям, речь которых лилась неспешными потоками, отвлекаясь на второстепенные боковые воспоминания. Про меня еще с детства говорили, что я идиот с побочными ассоциациями. Словно извиняясь за свою манеру вести беседу, сказал мне как-то Гинзбург: «Если я сильно отвлекусь, вы меня перебивайте». Но поскольку судьба академика была чертовски интересной, перебивать его не хотелось, а хотелось плавать в этих воспоминаниях, отдавшись воле жизненной реки и спокойно ждать, куда вынесет. Однажды я спросил Виталия Лазаревича как раз о том, о чем любят говорить совкофилы, когда их тычешь носом в затратность советской экономики и пустые полки, о величии советской науки. И река жизни академика вынесла меня на широкий плес откровений. Не надо идеализировать советскую науку, — вздохнул Виталий Лазаревич. Действительно, она в некоторых областях, типа физики и математики, была на очень высоком уровне. Но это и понятно. От физики коммунистам нужна была бомба, поэтому и деньги были большие у физиков. Помню, когда американцы впервые взорвали атомную бомбу, у меня зарплата сразу же выросла раза в три. Но были в советской науке области совершенно провальные, ярчайший пример тому — биология кибернетик. Другим колоссальным недостатком была закрытость советской науки. почти полное отсутствие связи за границей, а это приводило к трудностям в обмене научной информацией. Одна из причин тому — засекреченность. Я, например, был совсекретным. Часовой около двери стоял. Такая секретность была, что мне однажды не разрешили даже собственные записи посмотреть, потому что они были засекречены, в том числе и от меня. До абсурда доходило. «Но водородную бомбу все-таки сделали», — подбросил я в костер разговора трескучая социалистическая полена. «Но как? И кто?» В начале 1948 года делать водородную бомбу поручили Игорю Евгеньевичу Таму. Он набирал команду и взял меня, что совершенно нетривиально, потому что моя жена на тот момент сидела. А вот моего друга-физика, которого Там тоже включил в свою команду, не допустили, потому что его жена когда-то много лет назад жила в Америке. Нет, она не была американка, она родилась в Баку, отец ее был революционером, потом он уехал, затем вернулся и умер здесь, в тюрьме, что стандартно. Кстати, Сахаров, про которого почему-то все думают, что он отец водородной бомбы, попал в команду Тамма совершенно случайно. Он с маленьким ребенком и женой снимал какую-то комнату в коммуналке, и наш директор тогда попросил Тамма включить Сахарова в проект. Может, удастся ему комнату под это дело получить. Так родился великий Сахаров. Вообще странно, кто делал советской власти бомбу. Я — муж врага народа, будущий диссидент и противник советской власти Андрей Сахаров, и, наконец, Там. Как в этот проект попал сам Там, я до сих пор не знаю, ведь Там — бывший меньшевик. Как он не сел, непонятно. Он мне сам говорил, что у него всегда приготовлен сидр с вещами на случай посадки. Там гордился, что был участником первого съезда Советов, и на каком-то голосовании мандатами проголосовал против своей фракции. Ленин зааплодировал и крикнул ему «Браво, Там!». Младший брат Тама, инженер, был расстрелян ни за что, ни про что. Еще Тама критиковали за идеализм, то есть было за что его сажать, а его назначили делать главную бомбу. Между прочим, Сахаров и Там не очень хотели ехать на объект Арзамас-16. Вызвал их к себе Ванников, заместитель Берии, начальник первого главного управления. Тоже, кстати, интересный человек этот Ванников. Был он до войны министром. Потом его посадили, пытали в советских застенках, все как полагается. А затем началась война. Сталин вызвал Ванникова к себе из лагеря и назначил министром боеприпасов. Ванников, нахлебавшийся лагерей, попросил у Сталина справку о своем освобождении и неприкосновенности. Сталин сел за стол и написал ему охранную грамоту. Сим удостоверяется, что товарищ Ванников... Дальше не помню. В общем, что теперь Ванников хороший человек. Сталин, бывший семинарист, он любил церковные обороты типа «Сим удостоверяется». Ну так вот, этот Ванников был во главе водородного проекта со стороны органов. Вызвал он Сахарова и Тамма и решил послать их работать в Арзамас-16. Но тем не хотелось уезжать из столицы, мол, у нас тут семьи, туда-сюда. В это время раздался звонок. Ванников взял трубку. «Да, Лаврентий Павлович. Вот они у меня здесь. Нет, они не хотят ехать в Арзамас. Да, хорошо, Лаврентий Павлович». Потом положил трубку и сказал Таму и Сахарову, «Товарищ Берия очень советует вам принять наше предложение». И они оба тут же согласились. Когда мы начали заниматься этой проблемой, нам пришли в голову две идеи, как сделать водородную бомбу. Одна идея пришла в голову Сахарова, другая — в мою. Идея Сахарова, кстати, так и не пошла в дальнейшее производство, хотя он и считается отцом водородной бомбы. Ведь в чем там трудность была? Нужно, чтобы атомы дейтерия с тритием соединились и пошла реакция. Как их сблизить? Сахаров предложил свой способ сжатия с помощью слоев твердого вещества и дейтерия, а я предложил использовать литий-6. Дело в том, что для реакции нужен тритий, радиоактивный элемент, добывать который страшно тяжело. Вот я и предложил использовать такую реакцию, в результате которой тритий получается сам по себе, уже в бомбе. И эта идея пошла. А еще говорят, что Сахаров первый придумал, как сделать термоядерную станцию. Гинзбург отрицательно качнул головой. «Тоже нет. Идею использования термояда в мирных целях высказал какой-то военнослужащий по фамилии Лаврентьев, а вовсе не Сахаров. Этот Лаврентьев прислал письмо со своими предложениями в компетентные органы. Оно попало к Сахарову, он мне потом рассказал. Я тогда подумал, что правительство заинтересовано в том, чтобы построить термоядерные электростанции. Ничего подобного. Им просто был нужен тритий для водородных бомб. Вот ради чего занимались управляемым термоядом. Я только недавно об этом узнал. Но тогда все воодушевленно говорили, что термоядерная электроэнергия — будущее человечества. Врали, как всегда. Им нужна была только война. Когда Гинзбург говорит, что бомбу для СССР делали сплошь враги, удивляться этому не стоит. Среди людей, думающих друзей у советской власти, действительно было немного. Сложно дружить с тем, кто тебя сажает, пытает и расстреливает. В таких условиях не то, что науку делать, но и просто уцелеть сложно. Даже жениться непросто. Взять того же Гинзбурга. Первый брак у него был студенческим и потому закономерно распался. А потом пришла настоящая большая любовь. Но на беду его любовь Нина Ермакова была ссыльной, то есть врагом народа. Поэтому от женитьбы Виталия все отговаривали. И понятно почему. Нехорошо было для члена партии жениться на ссыльной. Могли и самого посадить. А за что ваша жена сидела? Помнится, весьма глупо, на чистом автомате спросил я. «Ну что вы в самом деле?» — вскипел Гинзбург, услышав от меня этот вопрос. «За что?» Эти люди всегда обижаются, когда спрашиваешь «за что?» «За то, что на Арбате жила. Статья 58.10». Она даже ничего не подписала, хотя ей 10 дней не давали спать. Это целая история. Отец ее был старый коммунист, умер в тюрьме, естественно, а ее подмели в какую-то очередную кампанию за покушение на товарища Сталина. Говорю же, она жила на Арбате. Группу людей тогда обвинили в том, что они устроили заговор, и из ее окна планировали стрелять в товарища Сталина. Сталин периодически ездил по Арбату. Знаете, что мою будущую жену берегло? Чекисты не позаботились проверить, а окна ее комнаты на самом деле не выходят на Арбат. Это ее и спасло. Всем дали 10 лет, а ей только 3 года. И отправили в ссылку в Горький. Я потом долгое время не мог жену прописать у себя в Москве, она так и жила в Горьком. Год за годом мне отказывали в прописке жены. Я ходил к директору института, академику Вавилову, он исправно подписывал ходатайство, а в личной беседе говорил: «Ты знаешь, я сам сестру жены никак не могу прописать, она ссыльная сейчас в Ростове». Потом директором нашего института стал академик Скобельцин. Я подошел с ходатайством и к нему, и он тоже подписал мое прошение. А потом сказал: «Виталий Лазаревич, это бесполезно, у меня у самого брат сослан в Царево-Кокшайск, я никак не могу его прописать в Москве». А когда великий вождь и учитель наконец откинулся, жене разрешили приехать в Москву, потом реабилитировали. Причем серьезно так было все обставлено. В ее комнатку на Арбате пришел офицер КГБ с понятыми, и они составили акт о том, что ее окно не выходит на Арбат. Но слушатель моих книг должен знать, что при социализме полной реабилитации не бывает. Поэтому после эпохи реабилитанса Гинзбург продолжает страдать по линии жены. Над нами постоянно издевались. Я после 1955 года уже не имел никакого отношения к бомбе, но меня все время не выпускали за границу. Причем в самом издевательском стиле. Последний раз не выпустили в 1984 году. Я член многих мировых академий, и в тот раз меня с женой пригласила датская академия. Я подал бумажки на выезд, а через некоторое время мне сообщают: «Вас пустили, а жену нет». Запретили, видимо, как бывший ссыльный. А может, боялись, что я с ней там останусь, сбегу от гуманной совдепии. И я тогда не поехал. Мне звонил президент академии Александров: «Почему это вы отказываетесь ехать?» «Я же езжу без жены». «А я не хочу». Вообще удивительно, Виталий Лазаревич, как вы с вашим характером при Сталине уцелели. Я и сам удивляюсь. Эта бомба меня спасла, иначе от косточек моих давно бы следов не осталось. Ведь грехов много у меня было, помимо длинного языка и того, что женился на ссыльной. Меня еще в низкопоклонстве обвиняли. Здесь история такая, я никогда не признавал всякую сволочь. Был такой ученый Иваненко, я его в свое время уличал в каких-то темных делах. Он за это на Тамма написал донос, на меня написал. А у Иваненко работал некий Шпендрик. Этот Шпендрик готовил статью в газету против тех ученых, которые не поддерживали Лысенко. Иваненко пришел к Шпендрику и сказал: «Физики меня просили ударить по Гинзбургу, потому что он не признает великую советскую науку и часто ссылается в своих трудах на статьи зарубежных ученых. Ударь-ка по Гинзбургу». Шпендрик выполнил указание руководства. И литературная газета 4 октября 1947 года, в мой день рождения, опубликовала статью, в которой я упоминался как низкопоклонник перед Западом. В тот же день меня должны были утверждать профессором на ВАКе, там выступил Иваненко и сказал: «Как можно такого человека делать профессором?» И меня не утвердили. Потом еще долго и в приказах по министерству, и в газетах склоняли. А философ-академик Митин потом в литературке еще 2 статьи опубликовал, где обвинил меня в идеализме. Чудом остался цел, ей-богу. Это я вам рассказываю, чтобы просто напомнить тем, кто тогда не жил, как тогда жилось. А то много в последнее время повыскакивало страдателей по прежним временам. Тут великий старик был прав. Страдателей много, а сейчас их еще больше. Повылезли, как тараканы, изо всех щелей и гудят про Великую Империю и ее великую науку. Но была ли она великая наука? С одной стороны, все выглядело прекрасно. Число ученых в СССР неуклонно росло. Студенты стремились в науку, в аспирантуру были конкурсы. С другой стороны, я сам работал в науке, и мне байки лудить про передовую советскую науку не надо. Я не понаслышке знаю о десятках никому не нужных НИИ, готовивших никому не нужные проекты и отчеты. Знаю про хроническое отставание нашей науки от науки западной. Знаю, что падение уровня знаний у выпускников вузов, на которое сейчас многие ругаются, началось не вчера. А вы в курсе, кого сейчас при вашем капитализме в вузы принимают? Не раз приходилось слышать мне от людей, быстро забывших прошлое или никогда его не знавших. Кто заплатил, того и учат. Да еще горцев набрали из Кавказских республик, что во время войны разбомбили, а они наглые, ничего не знают и не учат. Какие из них врачи получатся? Молодым такие пассажи простительны. Они живут в мире новых мифов и не знают, что при социализме было то же самое, и платное обучение, и квоты для национальных меньшинств. Только деньги тогда за обучение платили не официально, а через взятки. И это было плохо, потому что преступно. А вот в современном платном обучении ничего дурного нет. Человек волен распоряжаться своими деньгами, хочет машину покупают, хочет образование, хочет туристические услуги, да хоть телескоп. Почему-то в мире капитала ни в Америке, ни в Европе за взятки детей в вузы не поступают. А при социализме это было сплошь и рядом. Отчего же? А от того, что на Западе всем рулит рынок, а у нас рулил бюрократ. А бюрократ — это лучшая заготовка для изготовления взяточника. Капиталисту взятку предлагать бессмысленно, он распоряжается только своим и себе во вред ничего не сделает, а вот бюрократ распоряжается чужим и ради своей малой выгоды может сделать плохо большому делу. Так что современное российское общество получило эту болезнь, взятка за поступление в государственный вуз, в наследство от совка. Если бы у нас не было бесплатного обучения за государственный счет, а абитуриент брал кредит на обучение, как в Америке, это сразу ликвидировало бы не только взятки, но и резко оздоровило всю систему высшего образования, ликвидировав половину бесполезных российских вузов, производящих никому не нужных специалистов, которые потом по специальности ни дня не работают. А вот что касается квот на поступление для национальных меньшинств, то это как раз типично социалистическая идея. Если вы полагаете, что советские врачи были на порядок качественнее современных, поступивших за взятку или по квотам для отсталых нацменов, то специально для вас через абзац я приведу совсем небольшой отрывочек из книги Марка Поповского о советской науке. А она так и называется «Управляемая наука». Я специально в этой книге стараюсь знакомить слушателя с теми авторами, которые бежали из СССР в свободный мир и потому без опаски могли публиковать то, что в СССР опубликовать было невозможно. Ефимов, Зосимов, Климов. Теперь вот Поповский. Марк Поповский – фронтовик, военный врач. После войны закончил филфак и стал писать о науке, автор 17 книг, между прочим. Прям как я. Поповский был человеком принципиальным. В 1977 году он в знак протеста против гонений на литераторов вышел из Союза писателей, после чего номенклатура запретила его публиковать на территории СССР, и он покинул дикую родину. Так вот, Поповский вспоминает то, чему однажды сам стал невольным свидетелем. С доктором медицинских наук Михаилом Сионовичем Софеевым я познакомился лет 20 назад. Как врач и ученый, он посвятил себя изучению эпидемических болезней Средней Азии. Мы мирно беседовали в его кабинете на кафедре эпидемиологии Ташкентского медицинского института, когда в дверь постучали. Собственно, даже не постучали, а поскреблись. Так царапает дверь собака, требующая, чтобы ее пустили в комнату. Будто ничего не слыша, Софиев продолжал разговор. Я удивился, кто-то явно просил профессора о внимании, а он... Собачья лапа снова прошлась по двери. Софиев слышал царапание у себя за спиной, но демонстративно игнорировал его. Только нетерпеливо подергивающаяся бровь показывала, ученый неспокоен. Дверь, между тем, начала медленно приоткрываться. В щель просунулась, нет-нет, не лапа, а маленькая смуглая рука, потом заглянула юная вполне человеческая личика. Наконец, дверь открылась настолько, что в нее одна за другой смогли протиснуться три девушки в длинных восточного покроя платьях в цветастых платках. Гости молча замерли у порога. Софиев продолжал демонстративно не замечать их. Одна девушка засопела и стала тоненько повизгивать, две другие тоже принялись хлюпать носами. Не поворачивая головы, Софиев спросил их о чем-то по-узбекски. Девушки ответили сквозь слезы и зарыдали пуще. «Вам, наверное, жаль их?» — спросил меня Софиев. Я ответил, что, конечно, когда юные существа так рыдают, эти юные существа — ничто иное, как вымогательницы и лентяйки, — откликнулся ученый. Они шестой раз приходят ко мне за отметкой. Нет, не сдавать экзамены, а именно получить отметку в зачетной книжке. В учебник они даже не заглядывали. Из дальнейшего разговора выяснилось, что студентки действительно требовали от профессора, чтобы тот поставил им удовлетворительную, а лучше даже хорошую отметку по эпидемиологии инфекционных болезней, по предмету, о котором они не имели ни малейшего представления. Они не изучали этот предмет, но у них была своя, не лишенная логики аргументация. Оказывается, остальные институтские преподаватели уже поставили им соответствующие отметки без экзаменов. Оценка по эпидемиологии нужна девушкам для того, чтобы они могли сдать постельное белье в общежитии. Таков порядок. Тот, кто сдавал все предметы, может ехать на каникулы. Уезжая, надо сдать постель. Студентки соскучились по родным и хотят уехать домой. Так что пусть профессор Софиев тоже поставит им отметку в зачетке, что ему стоит. И надо поторопиться, потому что завхоз общежития скоро уйдет, а белье и одеяло надо сдать сегодня же. Досадливо кривясь, профессор обхватил голову руками. «Поймите же», — попытался он втолковать просительницам, «вас пошлют врачами в кишлак, а вы ничего не знаете о тех болезнях, с которыми там придется иметь дело. Вы погубите своих больных. Идите и читайте учебник». Девушки продолжали хныкать и бубнить что-то о подушках и одеялах. «Читайте учебник», — рявкнул Софиев, и барышни в платках, толкаясь, кинулись вон из кабинета. Я не мог удержать смеха, но Михаилу Сионовичу было не до шуток. Он был взволнован. Чем? Неужели этим пустяшным эпизодом? Девушки говорят, что другие преподаватели поставили им отметки. Значит, какие-то предметы они все-таки выучили, — спросил я. Они не выучили ничего, потому что ничего не могут выучить. Их школьные познания на таком жалком уровне, что они попросту не понимают, о чем говорят им на лекциях в мединституте. Не понимают. Они не сдавали ни анатомии, ни физиологии, ни микробиологии. И тем не менее переходят с курса на курс. Их переводят потому, что они из Каракалпакии. Тут только открылось мне, отчего так раздражен доктор Софиев. Как и других профессоров медицинского института, администрация обязывает его ставить переводные баллы студентам Каракалпакской автономной области Узбекистана. Впрочем, и студентам-узбекам преподаватели тоже постоянно ставят положительные отметки без всякого на то основания. Такой порядок поддерживается здесь десятилетиями, такова национальная политика советской власти на окраинах. Отсталые и крайне малокультурные юноши и девушки из глухих кишлаков не хотят ехать в город учиться. Их уговаривают, упрашивают, тащат только что не силой. Им дают стипендии, бесплатное общежитие, им ставят переводные оценки, как бы они ни учились. В основе этого странного процесса лежит затверженный лозунг. В братской семье народов СССР все народы равны, все могут, а следовательно и должны иметь свою национальную интеллигенцию, своих врачей, инженеров, писателей, ученых. «Вот эти трое тоже скоро станут врачами», — покачал головой Софиев. «Не дай только вам, Бог, когда-нибудь искать у них медицинской помощи». Три барышни в цветастых платках снова принялись протискиваться в двери кабинета. Теперь они уже не плакали, а наоборот, победоносно улыбались. В руках каждая держала зачетную студенческую книжку. Слезы, хныканье, стояние под дверью, весь этот спектакль, свидетелем которого я оказался, был действительно спектаклем, постоянным, даже обыденным. В других кабинетах, правда, девушкам не приходилось ждать так долго. Отметки за несданные экзамены им ставили по первому требованию. Только Софиев никак не мог привыкнуть к этой процедуре. Но студентки и его приручили. Ведь они-то знали, хорошая отметка, переводной балл обеспечены им по самому месту их рождения. Профессора Софиева давно уже нет в живых, но то, что я наблюдал когда-то в его кабинете, творится и поныне по всей территории среднеазиатских республик, в Азербайджане, национальных и автономных республиках Кавказа, Сибири, Поволжья. Высшее образование по-ташкентски по-прежнему получают тысячи молодых туркменов, азербайджанцев, узбеков, каракалпаков, а также марийцы, удмурты, киргизы, казахи. Было бы несправедливо также упустить из этого списка молодежь Молдавии и Белоруссии. И дело тут не в городе Ташкенте, который гений Салтыкова-Щедрина 100 лет назад избрал символом российской глухомании и отсталости. Дело в принципе, по которому вот уже более полувека создается в Советской России так называемая национальная интеллигенция. Массовое производство на окраинах этой интеллигенции – дело прежде всего политическое. Никакой другой социальный шаг не мог бы принести руководителям СССР такого блестящего пропагандистского эффекта, как резко возросшее в Средней Азии, на Кавказе и в Сибири число школ, институтов, число местных врачей, местных ученых. Качество специалистов, как уже говорилось, с самого начала не имело для властей никакого значения. Врачи, инженеры, преподаватели требовались числом поболее, ценою подешевле. Главная задача состояла в том, чтобы в Ташкенте на очередном международном съезде в присутствии гостей из Индии, Камбоджи и Дагомеи в президиуме заседало десятка-полтора узбекских, таджикских и турменских профессоров и академиков. Азиатские и африканские делегаты при виде такого президиума шалеют от восторга, социализм представляется им раем земным. Что такое академики и доктора наук из Туркмении и Казахстана, иностранные гости не представляют, так же, как не могут они себе вообразить качество наших национальных кадров педагогов, врачей и агрономов. Еще один блестящий пример планово-социалистической работы не на результат, а на показатели. Еще одна победа советской власти над безграмотностью. Эксперты ВАК вспоминают. Основным нерестилищем кандидатов и докторов наук являются Академии наук Туркмении, Азербайджана, Таджикистана. Количество идущих оттуда диссертаций ужасающее. Соискатели не только не знают научного материала, который излагают, но не знакомы также с основами русской грамматики. Закон требует, чтобы диссертации по техническим и естественным наукам писались по-русски. Но русский язык в Баку и Ашхабаде есть нечто иное, нежели то, что под этим термином полагали Толстой и Чехов. В тех случаях, когда мы, эксперты, не утверждаем диссертацию как непригодную, авторы жалуются на нас в партийные органы республик. Оттуда сигнал идет в ЦК КПСС, и, наконец, ВАК получают приказ сверху – утвердить спорную диссертацию, сколь бы безграмотной она ни была. При самом снисходительном подходе я бракую 15-20% поступающих ко мне работ. Достаточно заглянуть в так называемое диссертационное дело, папка, содержащая протокол голосования, явочный лист ученого совета, отзывы руководителей и оппонентов, текст доклада, прочитанного соискателем на ученом совете, ответы соискателя на вопросы членов совета и так далее, чтобы убедиться, какая чудовищная коррупция процветает в республиках. Впрочем, нужно ли строго судить провинциальных абитуриентов и выпускников за отсутствие знаний, если они порой либо учились урывками, либо не учились вовсе? Да-да, в стране, которая гордится ликвидацией безграмотности, многие дети на окраинах империи не получали даже начального образования или получали его в усеченном виде. О каком образовании можно говорить, если 5 месяцев из 9 дети Кировабада, например, не учились, поскольку были заняты осенью и весной на колхозных полях, на уборке хлопка и фруктов? Как вам применение детского труда в масштабах целых республик, господа современные защитники детских прав? На Западе довольно давно действуют целые общественные движения и организации, протестующие против применения детского труда в диких и развивающихся странах. С этой точки зрения СССР был страной, безусловно, дикой и развивающейся, точнее, недоразвитой. Советская власть, которая так гордилась и ликвидацией безграмотности, и ликвидацией детского труда в результате социалистической революции, на деле не дала диким окраинам империи ни того, ни другого. Почему? Потому что прав был Маркс, а не Ленин. Через ступени общественных формаций перескочить нельзя. Можно обозвать феодализм социализмом, а баев и удельных князей секретарями обкомов. Но от этого суть, экономический уклад, не изменится. Как применялся детский труд в силу экономической недоразвитости, как было население в результате этого малограмотным, так и будет. И учиться 4 месяца из 9 еще не самый плохой вариант. В сам расцвет застоя, в самый пик развитого социализма на бюро ЦК Азербайджана министр просвещения докладывал, что в Баку вообще не ходят в школу 8780 детей. И это в столице. А что же творится в провинции? А потом из них делали врачей и инженеров. О низком качестве советских выпускников вспоминает и инженер-писатель Ефимов. «Помню, один выпускник нашего института на защите дипломного проекта начинал все ответы на вопросы экзаменаторов со слова «наверное». Что это у вас там сверху на чертеже подшипника? Наверное, шпонка. А вон та штриховка к чему относится? Наверное, к прокладкам». При этом дипломник всматривался в развешанные чертежи с нескрываемым интересом, а порой и изумлением. Не мудрено, приятели делали их ему целой бригадой за одну последнюю неделю. Тем не менее, через 15 лет он уже работал в министерстве, давал руководящие указания своим бывшим сокурсникам. Вот подлинная и вполне типичная история одного из советских ученых из республики с ликвидированной безграмотностью. Профессор и доктор медицинских наук Алшимбай Рахишев родился в Казахстане вскоре после революции. Разумеется, он родился не профессором и даже не кандидатом наук. Он родился сыном пастуха, и этого было достаточно. Мальчика по разнарядке отправили учиться в медицинский институт. Учиться он упорно не хотел, его душа рвалась в степи. На первом курсе нахватал дюжину двоек, но отчислять лоботряса не позволили, поскольку в институте была разнарядка на подготовку энного количества нацкадров. Партком велел ставить ему положительные оценки, и дурака дотянули до выпуска. После чего по той же разнарядке сделали аспирантом и постепенно дотащили до профессора и заведующего лабораторией, который всю свою жизнь рассуждал о биологии и медицине на уровне фельдшера. Мы с вами помним, как остепенялись азербайджанские товарищи Амиров и Ахундов. Последний, тот, который золотой поднос с рубинами в Москву привозил, после снятия с должности первого секретаря ЦК Азербайджана за полный развал работы даже стал вице-президентом Туземной академии наук и директором Института вирусологии, микробиологии и гигиены. Вспоминает сидевший на закрытых потоках информации Зосимов. Сколько ответственных работников Азербайджана, пользуясь расположением Ахундова и его протекцией, получили научную степень? 70? 80? Поначалу были люди известные: председатель Президиума Верховного Совета Республики Искендеров, председатель Совета Министров Алиханов, потом шел поток секретарей ЦК и горкомов, министров. В полуфеодальном СССР звание кандидата или доктора наук в аристократической бюрократической среде было, наверное, чем-то сродни званию герцога или барона. Восточный наместник Ахундов старался по-честному расплачиваться с московскими римлянами за их ученые цацки. Рос поток ученых-отпускников в Азербайджан, академиков, профессоров, докторов наук. Они уже не помещались на государственных дачах. Построили правительственный комплекс санаторий на берегу Каспийского моря в Бельгях. Для любителей острых ощущений на юге в Ленкоране поставили дубовый сруб с псарней и егерями. Круглый год шла охота с вертолетов на медведей, горных коз, выдру. Как видите, коммунистическая партия и в центре, и на местах с трепетом относилась к науке, всячески ее поощряя. В результате в Азербайджане 67% руководящих партийных работников и 63% в номенклатуре Совета Министров имели научные степени доктора и кандидата наук. Аналогичные результаты были и в других республиках. В Армении, например, эти показатели 71% и 73% соответственно. Я знаю, что вы хотите сказать, что это было характерно для отсталых национальных республик. А в центре или в интеллигентной Прибалтике ситуация была иной. Действительно, в метрополии и Прибалтике было почище, чем в Азии. Но не сильно, не обольщайтесь. Уже в начале брежневской эры в Прибалтике были аналогичные показатели. 62% остепененных руководящих партработников и 59% совминовских. СССР был воистину страной ученых. Каждый четвертый ученый в мире был советским. Есть чем гордиться, не правда ли? Выступая в Бауманке в начале 2012 года, президент России Медведев сказал, что диссертации и их защита зачастую превращаются в некое статусное украшение, этакий бантик. Для многих чиновников и представителей бизнеса защита диссертации превратилась в мероприятие, абсолютно ничего общего не имеющее с наукой. Это выглядело как критика современной России, но фактически описанное президентом явление всего лишь продолжение старых добрых советских традиций. Медведев также посетовал на низкое качество современных диссертаций. Однако вряд ли он знает, сколь феерические диссертации защищались порой учеными в СССР. Вот некоторые темы, по которым были защищены диссертации. Физкультурно-спортивная активность работников науки. Экскурсии в природу при обучении физике в средней школе. Влияние ровности покрытия автомобильных дорог на расход горючего. Методика обучения пунктуации сложно сочиненного предложения в 7 классе средней школы. Значение государственного страхования в СССР. Роль местных советов депутатов, трудящихся в осуществлении крупных гидротехнических сооружений. О том, что страну захлестнул вал липовых диссертаций, в научном мире все знали. Что видно хотя бы из анекдота, гулявшего в научной среде СССР и рассказывающего о том, что в библиотечном институте была защищена диссертация «Роль металлического стержня в каталожном ящике». Писавший о науке Поповский сокрушался. «За десяток лет число ученых в моей стране выросло в 10 раз. Росло и количество НИИ, в которых просиживали штаны миллионы ученых. Каждая республика считала своим долгом завести у себя все те институты, которые были и в Москве, чтобы не хуже, чем у людей. При этом плесень растления, кумовства, коррупции поразила даже лучшие институты. И началось это отнюдь не в застойные брежневские годы. Комиссия, проверявшая физический институт АН СССР в год смерти Сталина, отметила: 129 человек или 11% сотрудников института находятся в родственных отношениях. В 38 случаях близкие родственники работают в одной и той же лаборатории или на одной научной станции. Ряд сотрудников, состоящих в родственных отношениях, находятся в подчинении друг у друга. В институте до сих пор существует монопольная группа физиков, которая подбирает и выдвигает научных сотрудников по признакам приятельских отношений. Важнейшая установка не использовалась в течение полугода. В составе института имеется ряд лабораторий, которые продолжительное время работают безрезультатно. На протяжении многих лет не дает серьезных работ оптическая лаборатория, занимающаяся составлением атласа спектральных линий углеводородов нефтей. Такое же положение в лаборатории спектрального анализа. Директор института Скобельцин признал, что совершенно ненормальным является существование в институте двух параллельных лабораторий космических лучей, возглавляемых профессором Добротиным и членом-корреспондентом АН СССР Алиханяном. Планы работы этих лабораторий плохо согласованы, деловой контакт между ними отсутствует. Имеется ряд случаев, когда ученый совет института присуждал ученые степени за ошибочные диссертации. В институте допускаются крупные финансовые злоупотребления. Заказы на оборудование для акустической лаборатории на сумму около 4 миллионов рублей были оформлены неправильно. Цены на оборудование во многих случаях завышались в 2-3 раза, оформлялись фиктивные документы. Виновные в этом лица продолжительное время оставались безнаказанными. Почему же такое приключилось? Не скрою ответа. Дело в том, что победившим большевикам кровь из носу была нужна наука, как она была нужна Петру Первому, чтобы не отстать от Европы еще больше. Дабы привлечь ученых из Европы, Петр начал платить им немалые деньги, назначать на хорошие научные должности. Сталин решил сделать то же самое, и в СССР стали платить ученым как военным за звание. Кандидат наук — это типа майор, доктор наук — типа полковник, а уж член-корреспондент или академик — это генералы с соответствующими окладами. Такое мышление цвета хаки и привело к заиливанию чистого родника науки. Практически нигде в мире не платят за звание академика, доктора или профессора. Это звание почетное. И как только вы начинаете за него платить, тут же запускается механизм по производству липовых докторов и кандидатов. Люди в СССР действительно тянулись в науку, потому что знали, защитил кандидатскую, и всю жизнь можешь бить баклуши, получая бабки не за что, просто за корочки. Здесь мы снова видим тот же извечный советский принцип – работа не на результат, а на показатели. Стране нужны ученые, вон сколько у нас кандидатов, зарплаты платить не успеваем. При этом наука в СССР была устроена так, что туфтовую диссертацию – типа влияние советской власти на утреннюю зарядку, было сделать легче, чем серьезную работу, поскольку для серьезной научной работы нужно серьезное экспериментальное оборудование, нужны немалые средства. Спросите любого кандидата, и он вам скажет, что на сам эксперимент, научное описание его, анализ и выводы уходит едва ли 10% всех затрат времени и сил. Остальное падает на пробивание. Нужно пробить тему, то есть добиться, чтобы администрация НИИ включила работу в план, выделила на нее средства, дала экспериментальную базу. Взаимоотношения коммунистической религии с наукой напоминали взаимоотношения науки и католичества. В той мере, в какой наука поддерживала главную идеологему, она поощрялась, а там, где вольномыслие вступало в конфликт с учением, вольной мысли приходилось несладко. Красная инквизиция начала бороться с наукой практически сразу после своего прихода к власти. Ленин предлагал ученых окружать рабочими комиссарами, да так, чтобы они не могли вырваться. Неугодных мыслителей большевики выслали на знаменитом философском пароходе, а оставшихся начали морить голодом, жестоко укрощать, подкупать пайками и просто расстреливать. Среди ученых, как людей свободомыслящих, Репрессии начались задолго до печально известного 1937 года. В 1929-м, во время чистки Российской академии наук, была произведена серия арестов по так называемому «платоновскому делу». Тогда пострадали историки, потом пришла очередь микробиологов. В 30-х годах расстреляли Ленинградскую астрономическую школу. Под пулю чуть не попал Иосиф Шкловский, астрофизик и будущая гордость России. Ему повезло, а сколько незасиявших талантов было пущено под нож. Затем взялись за агрономов, селекционеров, биологов, расстреливали коллективами. За что в массовом порядке казнили селекционеров и агрономов? А за то же самое, за что в средние века казнили ведьм. Те насылали порчу на скот и губили урожай своим колдовством. Таково было убеждение темной массы. В России в 1917 году темная масса пришла к власти, и ученых-биологов казнили за то, что они в сговоре с кулаками и мировой буржуазией губили социалистическое сельское хозяйство, нарочно заражали посевы, травили скот и выводили плохие породы. Неужели красные не понимали, что уничтожение науки – самоубийственный шаг? По серости и идеологической зашоренности они полагали, что ученые – конвейерный товар, и вместо неправильно мыслящих царских вольнодумцев можно быстро-быстро наготовить новых, пролетарских, преданных и послушных. Центральный комитет партии выступал за классово-революционный метод обучения. Например, во Всесоюзном институте растениеводства открыли спецаспирантуру, куда было велено набирать аспирантов, обладающих опытом комсомольской и партийной работы, причем непременно с рабоче-крестьянским происхождением. Социальный фашизм в действии. От старорежимных профессоров под дулом нагана требовали в кратчайшие сроки делать из этой узколобой политической гопоты ученых. В 1938 году академика Восхнил Хаджинова вызвали в партком и отчитали за то, что его аспирант Шунденко никак не может написать диссертацию. Все объяснения академика о том, что товарищ Шунденко туп, как пробка, безграмотен и просто не желает учиться, отвергались сходу, ибо товарищ Шунденко – преданный делу революции элемент и потому должен стать красным ученым, таково решение партии. И Шунденко вскоре стал не только кандидатом наук, но и заместителем директора Института растениеводства. Таких называли «партысячниками», поскольку откомандированных партии в науку были тысячи. Их сняли с кавалерийского седла и кинули на науку. Отношение этих наглых комсомолят к старым профессорам было попросту хамским. Они, как позже китайские хунвейбины, развязно критиковали с трибун седых профессоров за политическую незрелость, буржуазный уклон в науке и непонимание момента. Нередко оскорбляли их и на экзамены порой приходили с наганом. Номенклатуре, как паразитическому классу, была важнее послушность, нежели талантливость. Именно поэтому и происходили кровавые чистки, во время которых ученых, в крови коих еще текли остатки былой вольницы, старались заместить, пусть более тупыми, но во сто крат более послушными выдвиженцами. В 1927 году Совнарком сделал очередной шаг по разжижению науки серостью. В Академию наук ввели группу партийных товарищей, многие из которых не были даже такими формальными учеными, как вышеупомянутый товарищ Шунденко. Царские профессора все это дело покорно терпели, но иногда и их терпению подходил предел. Когда большевики вознамерились сделать академиком крайне тупого человека со средним образованием, некоего Скворцова-Степанова, профессура его на выборах дружно прокатила. И тогда на помощь большевикам пришел знаменитый физиолог Павлов, коего большевики подкармливали, поскольку нуждались в его авторитете Нобелевского лауреата. Хитрый Павлов на очередных выборах в Академию обратился к коллегам, напомнив им, что император Калигула сделал сенатором своего коня. «Но то был конь», — поднял палец Павлов. «А теперь посмотрите, господа, на Ивана Ивановича Скворцова-Степанова. Он вполне симпатичный человек. Так чего же нам упорствовать?» И подобная политика продолжалась всю короткую, но от этого не менее неприятную историю советской власти. Директорами институтов становились бывшие ГБшники и партийные функционеры, сделавшие себе чужим горбом диссертации и ничего не понимавшие в науке. Директором Краснодарского НИИ сельского хозяйства стал заведующий сельским отделом райкома. НИИ гражданской авиации в том же городе руководил бывший председатель того же крайкома. Директором НИИ эпидемиологии, микробиологии и иммунологии имени Гамалеи в Москве стал бывший полковник КГБ из внешней разведки. Все его касательство к биологии заключалось в том, что он за границей работал под прикрытием Советского Красного Креста. Я уже говорил, что народное хозяйство СССР было на диво неэффективным. Наука не могла и не была исключением. Если на Западе, решая научно-инженерную задачу, справлялись с считанным числом ученых, то у нас создавался целый НИИ. Скажем, скоростную железнодорожную магистраль от Токийского аэропорта до центра города проектировали несколько немецких инженеров числом менее десятка. Это был временный коллектив. В СССР же под такую задачу создавалось целое структурное подразделение – лаборатория монорельсовой промышленности. В Германии самолет проектировали 5 десятков инженеров, в СССР – 1000 человек в разных НИИ и КБ. У нас всегда брали количеством, ибо во главе угла стояла коллективистская, а не индивидуалистическая идеологема. Коллектив – все, одиночка – ничто. Если ты плюнешь в коллектив, коллектив утрется. Если коллектив плюнет в тебя, ты утонешь. Народ творит историю. Искусство принадлежит народу. В демагогическом обществе, где декларируется примат коллектива над личностью, где интересы индивида стоят ниже интересов общества, никогда не будет прорывов. Такое общество обречено на вечное отставание, поскольку по факту порывы и открытия совершают талантливые и гениальные одиночки, а не серая, но обширная масса. А талантливый одиночка всегда индивидуалист. У него сложный характер, он не любит подчиняться тупым требованиям, он уникален, и потому в обществе коллективистском подлежит закатыванию в асфальт. Можно заставить людей быть коллективистами в атаке или заставить маршировать в ногу на параде или тюремном плацу. Но нельзя их заставить изобретать по команде. Это удел принципиально идущих не в ногу, потому что любое новое открытие есть слом общественного стереотипа. Плевок в лицо коллективу, который раньше думал, что это невозможно. Каков главный критерий для ученого в СССР? Талант? Нет. Послушность партии, политическая лояльность. Был активным комсомольцем, выступал на собраниях, имел общественную нагрузку, проводил политинформации, редактировал стенгазету. Получишь от парткома положительную характеристику в аспирантуру. Торчал в лаборатории и библиотеке, то есть общественной работы не вел. Такие кадры нам не нужны. Собственно говоря, в передовицах советских газет об этом писалось вполне откровенно. Высокая идейность и политическая зрелость – вот главные качества советского ученого. Но и откуда в такой стране взяться качественной науки? Разумеется, среди сотен тысяч ученых, просто чисто статистически, не могли не попадаться яркие люди, составившие гордость отечественной науки. Но процент их от общей массы был мизерным. А если не верите, поинтересуйтесь соотношением нобелевских лауреатов у нас и в США, например. Тогда все сразу встанет на свои места. Я вам больше скажу, советская наука существовала постольку, поскольку существовала наука на Западе. Не будь Запада как маяка и ориентира, не было бы никакой науки и в СССР, а были бы только серые кардиналы парткомов, рассказывающие, что мир устроен согласно бессмертному учению Святой Троицы Маркса, Энгельса и Ленина. Именно Запад тарил дорогу прогресса, а СССР, спотыкаясь, вынужденно хромал по ней, опираясь на костыль убогой советской науки, более напоминающей действующий макет науки. Только потому партия науку и терпела, что нужда заставляла. Не было бы Запада, право, Союзу жилось бы спокойнее, некуда было бы спешить. Я сказал «макет науки», И я не оговорился. Действующий, но именно макет. Хромая утка советской науки ковыляла еле-еле, почти догоняя на одних направлениях и отчаянно тормозя на других. Статьи в советских научных журналах лежат месяцами, разработки тянутся годами, практическое внедрение даже самых крупных открытий растягивается на десятилетия. Научный сотрудник НИИ приборов, работающий на военное ведомство, признался мне, что уже много лет он и его коллеги видят свою очередную модель в металле примерно в то же время, когда эта модель морально устаревает, писал Поповский. Помните рассказ Гинзбурга о том, что ему не дали заглянуть в его собственную тетрадь из-за патологической секретности, которой было пронизано все в СССР? Советская наука прокисала внутри себя, а усугублял процесс порчи булыжник секретности, придавливающий науку сверху. Известен случай, когда в 1975 году вооруженная охрана не допустила пожарных в горящее здание ящика на Кутузовском проспекте, где в огне гибли люди, потому что объект режимный, а у пожарных нет доступа к секретам. Как-то в одном советском ящике позабыли оформить допуск изобретателю секретной машины, и он не мог посмотреть на собственные чертежи. А если бы вздумал воспроизвести их заново у себя дома, сел бы в тюрьму, ибо не имел допуска к секретам, а чертежи были секретными. Чем же занимались сотни закрытых и полузакрытых советских НИИ? Какие такие секреты они плодили? Что видел человек, полтора года оформлявший допуск к святая святых СССР, его главной военной тайне, которую никакой мальчишки-бальчиш ни за какие коврижки не выдал бы буржуинам? И как это сказывалось на его личности и психике? Писатель Поповский вспоминает об этом, создав обобщенный образ некоего счастливчика из многих своих знакомых. Оформление допуска закончено. Счастливец подписал бумагу, по которой отныне он обязуется не разглашать, не открывать, не сообщать о своих служебных делах ни жене, ни другу, ни сыну, никому ничего. Собственноручной подписью заверяет он также клятву, по которой отныне не станет знакомиться с иностранцами, не пустит ни одного иностранца к себе в дом, не поедет никогда за границу и не напишет за границу ни одного письма. В противном случае он предупрежден, статья такая-то Уголовного кодекса. И за утерю допуска, пропуска в институт тоже 3 года лагерей. После клятвы счастливец получает, наконец, этот самый заветный пропуск-допуск и вступает под долгожданные своды. Попав в лабораторию, он очень быстро убеждается в том, что все разглагольствования о неразглашении имеют мало смысла, потому что чаще всего сотрудники секретных лабораторий занимаются копированием образцов, изготовленных в США. Тем не менее, таинственность соблюдается строжайше. 5 человек, сидящих в одной комнате и одаренных разной степенью начальственного доверия, разной формы допусков, не имеют права не только обсуждать между собой трудности и удачи разрабатываемой схемы, но не могут даже краем глаза заглянуть в чертежи друг друга. Очень скоро счастливец начинает замечать, что его коллеги по лаборатории боятся сказать друг другу лишнее слово и сам начинает фильтровать свои высказывания. Он учится произносить лишь самые незначительные фразы, произнося же более или менее распространенные предложения, он тут же начинает пристально вглядываться в лицо собеседника, не стукач ли он. Однообразная, без ясной цели, без творческого горения работа отупляет. Более талантливые и думающие оглушают себя водкой или ударяются в разврат. Так и живет наш счастливец год, 5, 10. Если он не член партии, то довольно скоро достигает своего служебного потолка, и в служебной жизни его окончательно исчезает какой бы то ни было стимул. Иногда он, правда, испытывает легкие встряски, но отнюдь не творческого характера. Жена-врач попросила его как-то переплести у себя в НИИ годовой отчет родильного дома, в котором она работает. Отчет мастерской переплели, но когда кандидат наук пытался вынести папку из стен института, его задержали. Напрасно показывал он охраннику текст злополучного отчета, напрасно листал перед ним страницы, на которых речь шла о числе первородящих и разрывах промежности. Страж не пропустил папку, потребовав специального разрешения от первого отдела. «Секретность есть секретность», — объяснил вахтер ученому. Однажды, правда, в унылом существовании нашего знакомого возник какой-то просвет. Ему явилась счастливая техническая идея, которую он захотел обсудить с товарищами по работе. Завлап, однако, не посоветовал ему придавать идее излишнюю гласность. Ведь об идеях такого рода никаких указаний не поступало, да и у американцев ничего такого до сих пор не встречалось. Так что лучше не поднимать излишнего шума. Поскольку идея не носила секретного характера, счастливец пожелал опубликовать ее в открытом научном журнале, но статью несколько месяцев продержали в первом отделе, после чего был вынесен вердикт – печатать только в журнале закрытом. Но у нашего знакомца к этому времени пропал всякий интерес публиковаться вообще. Он отдал черновики статьи в первый отдел и постарался поскорее забыть об этом неудачном всплеске творческого чувства. И жена, и прямой начальник восприняли это со вздохом облегчения. Вот вам еще пара примеров кафкианского советского абсурдизма. Пример первый. В сверхсекретном ящике целый год разрабатывают очередную военную систему. Как водится, за основу был взят американский образец. И вот, когда работа уже была почти готова, молодой инженер берет в секретной библиотеке своего НИИ американский технический журнал и с удивлением видит, что машина, которую они с таким трудом передирали, рассекречена в связи с моральным устареванием, и ее чертежи опубликованы. Можно было не корячиться весь год целым НИИ, а просто чуть-чуть подождать и отксерокопировать. Пример второй. Две секретных лаборатории занимаются одной и той же проблемой. Они находятся рядом, но секретность не позволяет людям из одной лаборатории узнать, что во второй решают ту же самую проблему и объединить усилия. По счастью, девочки-переводчицы, которые работают в лабораториях и переводят для ученых американские журналы, откуда те и черпают идеи, встретились за чашкой чая, разболтались и узнали, что переводят они одни и те же статьи из одних и тех же журналов. И решили поделить труд, чтобы сэкономить время. Через некоторое время они обнаружили, что технические журналы из США, лежащие в закрытой библиотеке их НИИ, как величайший секрет советской власти, валяются в городской библиотеке в открытом доступе и давным-давно переведены. Надо просто заплатить сущие копейки, чтобы получить ксерокопию. Эта счастливая находка позволила девушкам резко поднять свою производительность. Не только военные дела, но и все остальное в СССР было покрыто пеленой идиотской секретности. Эпидемиологическая обстановка – реальное положение дел в экономике. Каждый советский человек знал, что во все советские карты нарочно внесена ошибка, искажающая вид местности, ибо враг не дремлет. «Кандидат экономических наук Ю из НИИ жаловался мне», — рассказывал тот же автор, «что он полгода добивается пропуска в Центральное статистическое управление СССР, ЦСУ. Допуск нужен ему для того, чтобы с научными целями исследовать цифры, относящиеся к отечественной промышленности. Когда, наконец, 6 месяцев спустя он обрел допуск и счастливо явился в ЦСУ, чтобы начать работу», с него взяли подписку, что ни одна из полученных им цифр не войдет в его статью и монографии. Весь цифровой материал строго секретен. Почему чиновники от советской науки запретили пересылать американским агрономам образцы советской кукурузы? Потому что наша кукуруза секретна. Не меньше секретности тормозил развитие советской науки знаменитый железный занавес, сооруженный номенклатурой вокруг соцлагеря, чтобы холопы не разбежались. Наука во многом строится на информационном обмене и живых контактах специалистов, а у нас часто вместо ученых за границу ездили партийные функционеры и читали там по бумажке научные доклады, написанные теми, кого они за границу не выпустили. Ученых же с мировыми именами раз за разом не пускали на конференции, а если и выпускали, то одних, оставляя дома в заложниках семью. изнуренные и униженные постоянными выпрашиваниями у партноменклатуры столь нужных им контактов с зарубежными коллегами, советские ученые часто махали руками и попросту переставали переписываться с западными коллегами, чтобы не рассказывать им лишний раз о своих унижениях. Каков же итог этой планомерно тупой войны коммунистов против науки? Разрушив до основания буржуазную экономику, сельское хозяйство, аппарат царской власти и даже науку, писал Поповский, большевики становились в своем разрушительном порыве на том самом рубеже, который не преодолела пока еще ни одна революция. Разбивая витрины, они сохранили в неприкосновенности присущий России с ее самых ранних истоков культурный стереотип. Поэтому традиционному стереотипу отштамповывалась уже в новое время партия, советская власть, ЧК, УГПУ, НКВД, КГБ и советская наука. Матрицей для всех этих ведомств послужили такие от века существовавшие на Руси учреждения, как армия и церковь. Я только добавлю, что в социалистическом исполнении все вышло гораздо хуже, чем в царском, ибо получился бюрократический казарменный концентрат, из коего была выпарена до капли вся вода свободы, которой в царской России без того было меньше, чем в Европе. Самым парадоксальным образом даже такую высокоинтеллектуальную область, как наука, Россия советского разлива умудрилась выплавить в стародавнюю вотчинно-крепостническую форму. В советской науке процветало самое настоящее данничество. Всякий, кто имел хоть маломальское касательство к науке или просто учился в советском вузе, знает это. В научной вотчине руководитель имел обычное, от слова «обычай», право на результат работы своих подчиненных. Соавторы научно-исследовательской работы или изобретения мелкий научный холоп непременно вписывал своего начальника, начальника-начальника, директора института и прочее. Причем порой количество людей, непричастных к статье, открытию или изобретению, в списке соавторов разрасталось настолько, что настоящий его автор в нем попросту не удерживался. В таком случае ему говорили: «Ничего, ты молодой, ты себе еще заработаешь». Повторяю, эта противоестественная система была настолько обычной, что в научном сообществе даже не воспринималась как противоестественная и аморальная. В системе научной дани, когда результат твоего труда принадлежит не тебе, а хозяину научной вотчины, в которой ты работаешь, люди настолько привыкли, что возмущаться им даже не приходило в голову. В результате у академиков и директоров институтов, то есть удельных научных низков, количество публикаций превышало все мыслимые и немыслимые пределы. Ученый одну научную статью может готовить год, 3-5 научных материалов в год – прекрасный результат. Сколько накопится за всю жизнь, считайте сами. А у советских научных директоров количество монографий, статей, книг за их подписью превышало сотни. Скажем, у академика Несмеянова вышло более 1200 трудов. Настоящий Дюма. Ни дня без строчки. А с другой стороны, странно было бы научному барину иметь более скромные результаты, если на тебя горбатятся сотни и тысячи научных крепостных и несут в клювиках свои научные результаты к подножию научного трона. Доходило до курьезов. Поповский рассказывает забавный случай, когда некий директор НИИ на Академической комиссии по делам изобретений и открытий в хлам разругал одно из представленных изобретений и похвалил другое. Возникла неловкая пауза, после чего директору напомнили: «Простите, но вы сейчас разругали свое собственное изобретение». Оказалось, директор НИИ, которого вписали в соавторы, не удосужился даже прочесть заявку о своем изобретении, решил завалить конкурента, но перепутал изобретение. При этом снять такого орла, если он исправно выполнял указания райкома и парткома и не спорил с партией, было практически невозможно. Впавший в маразм академик Бах перестал узнавать своих собственных учеников, но исправно ходил на работу до самой смерти. Зато академик-физиолог Евгений Крепс, директор Института эволюционной физиологии и биохимии, человек, известный в научном мире и отсидевший, как водится, при Сталине в магаданском концлагере, герой социалистического труда на своем месте не удержался. Почему? потому что прогневал секретаря парткома собственного института. Секретарь пожаловался в райком, написав, что Крепс не прислушивается к советам партийных органов, и Крепс был снят. За что? В чем заключался конфликт? Институт плохо работал и выдавал некачественную научную продукцию? Нет, за такое не снимают. Крепс совершил страшное по партийным меркам преступление. Он отказался заключать так называемый шефский договор с областным совхозом и посылать своих ученых на картошку. Ему, видите ли, показалось, что больше пользы ученые приносят в лабораториях, чем в телогрейках на полях. Этого ему не простили. В СССР все народное хозяйство, коего напоминало натуральное хозяйство, ученые, врачи, инженеры должны были непременно участвовать в заготовке урожая на полях и его спасении на овощебазах, где он почему-то гнил вместо того, чтобы храниться. По схожей причине не избрали в академике талантливого геофизика Михаила Будыка, директора Центральной геофизической обсерватории. Первый секретарь Ленинградского обкома написал в Академию наук циркуляр о том, что Будыка конфликтует с секретарем партийной организации своего института и что такого человека нельзя избирать в академики. И его послушно не избрали. Советские ученые были не столь строптивы, как царские, которых Павлову приходилось уговаривать, чтобы избрать в академики осла. А вскоре строптивого Будыка турнули с поста директора. В чем же состояла вина Будыка и почему он конфликтовал с секретарем парткома? А в том состояла вина Будыка, что он воспротивился неофициальной, но жестко проводимой антисемитской линии партии и взял на работу нескольких талантливых евреев, чего секретарь парткома ему очень не рекомендовал делать. «Да», — воскликнут красные патриоты, — «отдельные недостатки были, особенно в окраинных республиках, но нельзя упускать из виду и неоспоримых достоинств. Так, например, СССР запустил первого человека в космос». Запустил. Это правда. Юрий Гагарин для любителей красного — настоящая икона. Гражданский святой. Если вы напарываетесь в сети на сайт каких-нибудь леваков, после недолгого поиска наверняка находите там фотографию улыбающегося Гагарина в скафандре с надписью «СССР» на шлеме. Тема космоса для красно-коричневых — любимая, а Юрочка Гагарин — просто козырная шестерка, бьющая любого туза. Они очень любят Гагарина, это их новый святой. Верующие в коммунизм очень гордятся тем, что СССР успел запустить первого космонавта прежде американцев. Вот если бы не успел, если бы мы были вторыми, пропагандистский эффект был бы совсем не тот. А ведь пропагандистский эффект, то есть понты для СССР и его любителей, главное. Важно не быть, а оказаться. Работа не на результат, а на показатель. А то, что ради голых понтов едва человека не угробили, из-за спешки и технической неотлаженности проекта вероятность вернуться у Гагарина была 50 на 50, это для советского менталитета пустяк. Фанфары важнее человека. К людям у нас всегда относились как к расходному материалу. И в этом смысле Гагарин, согласившийся рискнуть жизнью ради государственных понтов, конечно, герой. Но герой, в котором, как в капле воды, отражается весь жестокий абсурдизм той эпохи. Как-то на одном из сайтов мне пришлось увидеть странный диалог. Один человек, видно, что поживший, помнящий и умудренный, написал, что в год, когда запустили в небо живого Гагарина, у них в общежитии вуза, где, кстати, учились и развивающиеся негры из социалистических стран, несколько месяцев подряд не могли запустить сломавшийся лифт. И говорил, как ему стыдно было перед иностранцами. И что же вы думаете? Ему тут же ответили. Нашелся некий юноша лет 17 или 20, который на полном серьезе заявил следующее. Советский Союз был высокодуховным государством, который жил не для пошлого мещанского комфорта, а ради высоких целей. Если бы у нас тратили силы и средства на поддержание лифтов в рабочем состоянии, мы бы и Гагарина в космос бы не запустили. Да, если бы у нас тратили время на всякую ерунду, на поддержание лифтов и вообще всей страны в нормальном состоянии, если бы могли накормить население, если бы поставили целью сделать жизнь человека комфортной, если бы ремонтировали облупленные фасады и не бросали мусор мимо урн, заботились о стариках и делали пандусы для инвалидов, мы, безусловно, были бы совершенно бездуховной страной. А космонавта в космос может запустить только воистину высокодуховная страна с неработающими лифтами, недостатком продовольствия и озлобленным зомбированным населением. Мы сейчас с высоты последних 20 лет смеемся над Северной Кореей, которая с голым задом пытается делать ракеты. Но мало кто знает, что не менее голым задом блистал СССР, затеявший космическую гонку. В стране рабочие ели картофельную шелуху, в стране вновь ввели отмененные после войны хлебные карточки, страну периодически сотрясали бунты и восстания, люди вели полунищенское существование, их приходилось расстреливать на площадях из пулеметов. И в то же самое время государство, не способное прокормить собственное население, пытаясь доказать всему миру, какое оно передовое, сажает живого человека в железный шар, затягивает снаружи болты на крышке шара и выстреливает им с помощью ракеты в небо в надежде, что тот приземлится живым. «Я из пушки в небо уйду, диги-диги-ду». Цирк. Но космическую гонку мы все-таки выиграли, упрямо насупив узкий лоб, скажут верующие в совок, старательно пряча на груди иконку со святым Юрием. «Нет», — отвечу я, — «Советский Союз космическую гонку проиграл, позорно проиграл, и вел ее бесчестно, обманывая весь мир и заставляя врать своих космонавтов, включая Юрия Гагарина. И поскольку космические успехи СССР есть главный и самый громкий миф нашего времени, мне придется уделить ему внимание специально».